Жрец, одетый в уже знакомый мне багровый плащ с низко надвинутым на лоб капюшоном, взял в ладони полную до краев чашу потир. Склонившись над чашей, он шептал заклинания. Чудовища нетерпеливо зашевелились. Дальнейшее вряд ли кто успел запомнить и осознать. Небольшой, но увесистый камень сам собой выпал из древней кладки и лег в мою ладонь. Потир в руках Абадора разлетелся вдребезги. Осколки вонзились в его лицо. Абадор взвыл, закрывшись окровавленными руками. Свечи вокруг гроба зашипели и стали гаснуть одна за другой. В дыму, суматохе и воплях чудовищ, пытающихся сорвать маски, я спрыгнул с балюстрады и выхватил Диону из гроба. В конце коридора я опустил ее на ноги, оправил на ней плащ, и она, неуверенно ступая, пошла за мной. Я уводил ее из капища по узким закопченным коридорам. Погоня замешкалась, а может быть, некто был уверен в нашей обреченности. В конце коридора однообразная каменная кладка закончилась. Ход упирался в металлическую дверь-люк, оборудованную электронным замком. Точно такими были снабжены все перемычки концерна «Линдос». Центр жизни напрямую соединялся с храмом смерти. Я приложил обе ладони к детектору, дверь плавно ушла в стену. В лицо пахнуло холодом. Диона медленно приходила в себя. Я наобум выбирал путь среди ледяных залов и гулких коридоров, заранее зная, что обязательно попаду туда, где на гранитном цоколе одиноко сияет святыня. Фосфорический полумрак реликвария вздрогнул от наших шагов. Тускло светились кристаллы с раритетами храма мертвых. Под бархатным покровом брезжил свет Грааля. Я сорвал хрустальный купол и укрыл в ладонях обрывок бурого полотна с каплями запекшейся крови. Теперь я уже не мог погибнуть случайно и глупо. За меня, крещеного язычника, шамана и алхимика, молились святые старцы в православных монастырях и оранжевые буддийские монахи. За мою победу теплились свечи у светлых и строгих ликов небесных воинов. В помощь мне курился дым в лесных кумирнях, чумах и капищах. Значит, я не отвергнут небом, и все мои мучения, порывы и безумные броски прощены единым милосердным Отцом. Я твой должник, Господи. Диона, это частица святой плащаницы. Мы спасли ее. Я осторожно спрятал холст в нагрудном кармане. Где-то здесь должен быть выход из центра. Там автостоянка. Только бы выйти отсюда живыми. Я не был уверен, пропустит ли двоих детектор на выходе. Электронный стражник приоткрыл дверь и недоверчиво замер. Прижав к себе Диону, я с силой протиснулся в узкую щель. Дверь захлопнулась за моим плечом. В сумраке Миртовой аллеи среди шикарных машин серебрился открытый корвет Абадора. Ключ был в замке. Мотор взревел, и машина стремительно вырвалась на аллею. Диона нахлобучила мне на голову панаму Абадора, валявшуюся на заднем сиденье. Смуглый офицер в светоотражающей форме отдал честь хозяевам великолепной машины. Диона рассеянно махнула ему рукой. Оазис исчез за песчаными холмами. «Они ранили вас?» Диона невесомо провела рукой по моему лицу, как в ту первую встречу. «Я знала, что вы придете. Я так молила, чтобы вы пришли. Нет, вы все-таки ранены. Пустяки, царапина. Я сопротивлялась до конца. Он сделал укол. Я все чувствовала, но не могла крикнуть, пошевелиться. Я стиснул зубы, представив, что она пережила. Амадор рассказывал, как волокут бычка на кошерную бойню. Подручные резника изо всех сил зажимают скотинке рот. Если телок сумеет мыкнуть, на ритуальный забой это мясо уже не годится. Поэтому самое важное для них — это обездвижить жертву и заставить молчать, усыпить ее сознание. Бормотание нанятых индюков-политологов, алкоголь, наркотики, сериалы, пошлость юмориста, пищевые добавки, страх нищеты или мелкие подачки — все годится. И мы молчим, тупо, покорно тянем выю под заговоренный нож. Машина шла на предельной скорости. По нашим следам неслась пьяная местью погоня. Но, невзирая на полную непредсказуемость грядущего, я был счастлив. Это были минуты истинного чувства. Я был избран в ее хранители великой судьбой, и вдвоем мы были непобедимы. Я забыл, что первый же полицейский пост или белый арабский город будут для нас последними, и что бензин может кончиться гораздо раньше, чем над пустыней заиграет первый солнечный луч.